я думаю вечность, я думаю вечность, а ты думаешь смерть, ты думаешь смерть. Белый песок, пожаренный ласковым солнцем, надежда и символ Beach Boys, и распятые птицы кружатся в моей слепоте, и каждый столбик обоссанный дикими и домашними псами, и окровавленные деревья, сваленные в кучу после расстрела, и парад раненых красноармейцев с костылями и бинтами наперевес, и обезумевшие бетонные дома под упрямым московским небом, и наш первобытный мистический страх перед ночью, и раздавленный танком сверчок, шевелящий оторванной ножкой, и мягкие теплые трупы котят на обеденном блюде, и гордые песни лунной совы, хой-хой-хой-хой, и скрип сухих листьев под ногами, непонятый до поры до времени, и условное обозначение того, чего нет, и того, чего нет. И брачные игры, надежно скрытые стеклянными стенами, и очки без стекол, чтобы лучше видеть чужие очки без стекол, и девушки, повешенные вверх ногами, мечтающие о семейной смерти, и все это рухнет на нас так много, что кишки и мозги разлетятся, как мухи. И это случается каждый год.